словно шлюха у клиента. Хороши же граф и барон. И они жизнерадостно заржали, сидя на тумбе. Невольно оттягивали момент, когда придется встать, и дороги назад может уже и не выпасть. Билет окажется в один конец. Глава седьмая. Это есть наш последний. По дороге в порт они все трезво взвесили и решили, что предприятие следует отложить до утра. Во-первых, не следует ломиться в дом к покойному барону посреди ночи. Во-вторых, покупка коней посреди ночи, спешные расспросы о доме барона могли привлечь лишнее внимание, в том числе и тех, кому внимательным быть полезно по долгу службы. А это совершенно ни к чему, учитывая, что играть предстояло против герцогини Харландской, того еще цветочка.